Глава шестая. Я не перестаю удивляться тому, насколько странными бывают совпадения. Эллен аккуратно развел руки в стороны, и стаи парящих в воздухе книг, пергаментов и целых полок с макулатурой последовали его команде, разлетевшись налево и направо. Перед перерожденным и стоящей подле него Иридой остался висеть лишь небольшой постамент с сомнительного вида книгой, будто бы измазанной грязью. Казалось бы, мироздание не может играть на чьей-то стороне, но стоит встретить что-то подобное, и от сомнений уже будет не избавиться. В тот же момент и постамент, и талмуд на нем рассыпались ворохом серебряных искр, шелестом втянувшись в голову перерожденного. «Это действительно то, что мы ищем?» «Несомненно», — парень кивнул головой, просмотрев все поглощенные воспоминания. Он уже примерно представлял себе, что содержалось в конкретном кластере памяти, но хотел прямо сейчас узнать подробности. Забавно, но даже эти исполнители знают о теневом китеже в десятки раз больше, чем я. Имена, места, организации, лидеры. К верхушке так не выйдешь, но это все равно лучше, чем ничего. Можно сказать, что нам повезло. Змейка деловито прошествовала мимо потоков неструктурированной памяти, секунды позже вырвав из них очередную книгу. При этом убийца, в реальном мире скованный цепями и окутанный печатями, болезненно взвыл. Ни Эллен, ни его напарница нисколько не церемонились, потроша память пленника. «Мы заканчиваем». Они не беспокоились о возможном раскрытии своих способностей, так как сильные эмоции вроде боли, гнева и ненависти, подобно наждачке, проходились по сознанию жертвы, сглаживая все шероховатости и уничтожая свидетельства даже столь грубого вмешательства. «Пройди по связующим нитям, проверь, не затесалось ли что-то в других участках сознания, и на этом все», — попросил Анимус, едва удостоверился в том, что содержимое поглощенной части соответствует самым смелым его ожиданиям. Конечно, имен заказчиков эти двое не знали, но данную информацию Эллен получил еще во время боя. Сейчас же его интересовали другие, куда более важные вещи, о которых Анимус и убийцы оказались неплохо осведомлены. Я пока запечатаю то, что удалось узнать. Одни только сведения об одаренных чужаках, втайне прибывших в город и теперь скрывающихся в теневом китеже, стоили того, чтобы потратить те 3 часа, на протяжении которых перерожденный копошился в чужой памяти, параллельно проверяя на своих жертвах все новые и новые способы причинения боли посредством своих ядов. Такая практика лишней точно не была. Ведь если особая анима выступает в качестве инструмента поддержки для ментальных техник, то особой убойности от нее не требуется. Зато боль и стабильность, сопротивляемость попыткам цели подавить яд, были очень и очень важны. Расслабился, и вот уже твое сознание превратилось в страшное месиво. Очень эффективно и просто, даже в том случае, если враг способен кое-как защищаться ментально. Тем не менее, далеко не все увиденное в чужой голове оседало в долгосрочной памяти, так как сам метод добычи чужих воспоминаний подразумевал просмотр огромных объемов информации. Усвоить столько за 1-2 подхода не мог ни один человек, и потому Эллен был вынужден подходить к процессу творчески, по-настоящему запоминая только то, что его интересовало. И несмотря на все минусы такого метода, плюсы перерожденного полностью устраивали. Впрочем, технические аспекты сейчас были не столь важны. Блюдом дня стала вероятная связь симбионтов и культа тернового венка. Первые обладали особым потенциалом в ментале, хотя бы за счет специализирующихся на этом лордов. А на вторых работали отнюдь не слабые наемники, в чьих головах кто-то качественно покопался еще в первом цикле. Помешанные на своей цели и серьезно ею же ограниченные, те анимусы в столкновениях с Эллином использовали далеко не всю свою силу. Никакого сложного планирования. Никаких продвинутых техник, только напористость, голая мощь и фантомное бесстрашие, исчезающее в момент осознания исходящей от противника опасности. И если до сего момента Эллен еще сомневался в существовании культистов во втором цикле, то теперь с сомнениями было покончено. Несостоявшиеся убийцы, попавшие в темницу Нойер, знали о 5 анимусах, скрытно проникших в город и теперь скрывающихся в теневом китеже. И как минимум один из них точь-в-точь походил на ублюдка, из-за которого перерожденного выслали из города, что в конечном итоге поставило на той петле жирный крест. Совсем недавно, можно сказать еще утром, Эллен не собирался отвлекаться на что-то, кроме самосовершенствования и воплощения рун в металле. но теперь резко пересмотрел все планы. Ему сейчас не хватало лишь информации, которую, если верно разыграть карты, можно было легко заполучить. И совсем не обязательно при этом действовать своими руками. Стражи Китежа наверняка и сами не против узнать о сорящих деньгами и отлично скрывающихся шпионах других городов. Конечно, пленники даже приблизительно себе не представляли, в какой тени скрывался отряд чужаков, но Эллен считал, что с его способностями и готовностью рисковать отыскать их будет не слишком сложно. Достаточно аккуратно пройтись вверх по цепочке преступников и покопаться в памяти нужного человека. «Прости, Эллен, почти все косвенные связи разрушены». Эрида словно бы воспрянула ото сна, тут же сокрушенно покачав головой. «Вообще ничего интересного». «Не извиняйся». Перерожденный улыбнулся. «Я с самого начала решил не проверять связи, значит, и вина лежит на мне». Оба пленника допрашивались максимально грубо, и на первом Эллен даже не задумался над проверкой незначительных причинно-следственных связей, могущих привести его к смутным, но все еще нужным воспоминаниям. Услышанный обрывок фразы тут, общие черты лица там. К сожалению, все это было уничтожено без возможности восстановления. Если, конечно, не посвятить разработке этих двоих неделю-другую. «Возможно», — девушка чуть улыбнулась. «А я, кажется, уже догадываюсь, что ты хочешь сделать». «И что же?» Перерожденный точно так же не смог сдержать улыбки. «Столкнуть кланы и протекторов с культом венка», — тут же выдала змейка, хлопнув кулаком по ладони. «Известить о них всех, не оставив следов, предоставить доказательства, которые будет легко проверить и сложно скрыть, а после просто наслаждаться результатами истребления наших врагов. Как-то так». Под конец Эрида развела руками, передав эстафету носителю. «В общих чертах верно, но, конечно, на деле все будет несколько сложнее. Главное затруднение – это доказательства, которые смогут получить абсолютно все. А без них…» – перерожденный выдохнул, негромко цокнув языком. «Один из жестов, которые он себе позволял лишь в детстве и юности, но наедине с Эридой частенько им использовался. Увы, без них нужного эффекта достичь не удастся, и культисты отделаются потерей нескольких пешек. Возможно, стоит спровоцировать бой? Наемники не будут сражаться, имея возможность отступить», — пояснил Эллен очевидное. «В их головах должны были сохраниться хоть какие-то осколки чувства самосохранения. Во многом из-за этого я рассчитываю устроить небольшое шоу с участием энергии, которая, как принято считать, давным-давно покинула этот мир». Мана. Сила, которой просто не должно существовать, содержалась в венках, которые культисты использовали в качестве своего символа. В общем и целом, для непосвященных она была малополезна, но ее существование можно очень просто доказать. Требовались лишь сам венок и инструкция, которую перерожденный был готов написать, перенеся свой опыт на бумагу. А уж воспроизвести строгую последовательность действий, сделав верные выводы, мог практически любой анимус, хоть что-то понимающий в предмете. Заявить на весь город о том, что мана существует? Допустим, инструкции воспроизвести будет несложно. В какой-то момент окружающие Эллен и Эриду декорации померкли, сменившись куда более привычным пейзажем, бескрайней степью и беседкой, окруженной высокой сочной травой, сминающейся под порывами неудержимого ветра. Но останутся венки, заполучить которые даже для нас будет непросто, если не невозможно. Найти и обокрасть культистов. «Есть и другой путь», — с улыбкой на лице ответил перерожденный. «Ты забыла о том, что сами культисты точно так же могут попасть под наше влияние. Их сознания уже сломлены, и нам останется только зайти, кое-что подправить и бесследно исчезнуть. Достаточно будет одного наемника, который будет держать инструкции при себе, искренне веря в их невероятную ценность. Я не уверена в том, что нам удастся за небольшое время столь сильно перекроить сознание даже безвольного человека. А поверхностная работа будет очень ненадежна. Эффект исчезнет, как только жертва испытает боль, что, несомненно, случится». Параллельно словам змейки, Эллен дважды кивнул. «Если быть честной, то я не дам никаких гарантий и спустя месяц ежедневной работы. А нам этого и не нужно. Кем являются те культисты, о которых мы знаем? Наемниками. Вероятность таких людей постоянно находится под вопросом, так что Китиш с легкостью примет существование фанатика, который сломается и отречется от своих слов после первых же действий палача. В наемники никогда не идут от этой жизни, а заниматься этим десятилетиями удается или прожженным романтикам, или тем еще ублюдкам. Уж в этом-то Эллен разбирался, проведя 3 с небольшим года в подобной компании и став тем самым исключением, бросившим полное грязи ремесло. Иными словами, достаточно будет отыскать одного культиста, обработать его и отдать на растерзание кланам. Но так ли это будет просто на самом деле? Кто знает. Анимус демонстративно щелкнул пальцами, переместившись в реальный мир. За все это время он отточил процедуру до такого уровня, что само перемещение не отнимало даже мгновения. «Вы готовы говорить?» «Да, да, только уберите». Резким движением перерожденный вырвал из жил подавшего голос пленника несколько нитей своей анимы, от которой беззащитный анимус самостоятельно избавиться так и не смог. Он даже не выдавил ее на поверхность кожи, что, как полагал Эллен, провернуть сможет любой маломальски компетентный боевой анимус. «Спасибо, спасибо, господин. Если не хотите встретиться со мной снова, отвечайте на все вопросы, которые вам зададут». С этими словами наследник клана Нойр развернулся и в 2 шага покинул крошечную, поделенную на секции камеру, своими размерами обеспечивающую превосходное давление на психику. А 2 двери с небольшой комнатушкой между ними, отделяющие камеру от коридора, гарантировали, что о творящемся внутри не узнает никто. Никто, кроме палача и стража клана, что ожидали молодого господина у самого входа. «Они на грани, так что не затягивайте», — бросил перерожденный, разминувшись с людьми, внимательно за ним наблюдавшими. О собственном облике в их глазах Эллен ни капли не беспокоился, ведь падать ниже ему было попросту некуда. «Если глава не прикажет иного, избавьтесь от них». Жалости к оставшимся позади ублюдкам 2-жды перерожденный не испытывал совершенно, ведь именно из-за них ему пришлось не просто раскрыть свою силу перед множеством людей, но и сделать это очень и очень ярко. Эллен не хотел лишний раз рисковать, и потому был вынужден сначала вскрыть голову 1-го из нападавших, а после, стремясь скрыть факт ментального вмешательства, превратить его лишенное разума тело в кисель. Подобная жестокость среди анимусов не была чем-то новым или редким, но от весьма далекого от боевого искусства наследника Нойр такого не ждал никто. Как итог, если не сегодня, то уже завтра сказ о спящем тигре разлетится по Китежу, и одними только охотниками за геномом перерожденный уже не отделается. Это была первая причина, по которой хорошее настроение анимуса стремительно улетучилось. Второй стала реакция стражей клана на сам факт покушения. Из тех 1,5 десятков, что находились поблизости, помочь самому Эллену бросились лишь 3 – Тарек и еще 2 воинов. Все остальные как будто проигнорировали наследника, решив, что поимка убийц – дело куда более важное, чем сохранение его жизни. Как раз из-за этого перерожденный решил обзавестись доверенными лично ему людьми, которых можно будет вывести из-под руки отца, ослепленного происходящими с сыном переменами. Несмотря на все его скромные, относительно прежних планы, надежные слуги все равно были необходимы, так как один человек всегда останется всего лишь одним человеком, какой бы силой или умом он ни обладал. В то же время с тем, как план относится к наследнику главы, Эллен с горем пополам смирился. Чувство паршивое, досадное и крайне неприятное, но перерожденный все сильнее склонялся к тому, что это приемлемая плата за полученную свободу. Ведь сейчас Нойр не пропадут, даже если он где-то ошибется. Не повредит клану и его исчезновение на долгий срок, как часто бывает с теми анимусами, что в погоне за силой отправляются в далекие земли. А после того, как перерожденный преодолеет 1-е и далеко не последние препятствия на своем пути, став стражем Китежа и получив соответствующие привилегии, ему не придется оглядываться на клан, опасаясь ему навредить. Что бы ни делал Эллен Нойр, на среднем клане это едва ли скажется. «Молодой господин». Уже дома Эллен наткнулся на ту самую служанку, что встретилась ему в коридоре в 1-й день нового цикла. Но ее попытка завязать разговор столкнулась с глухой стеной равнодушия, о которую тут же и разбилась. Под непонимающим взглядом Алексии, подглядывающей через отражение в маленькое зеркальце и искренне считающей, что спутник ее не видит, парень навестил кухню, удивив поваров и набрав целый поднос сладкой выпечки всех видов, после чего покинул дом, направившись в сторону своего склада-мастерской. Ухмылку на его губах не увидел никто. Лишь Эрида, сидя в беседке и наслаждаясь терпким горьким чаем, тихонько посмеивалась про себя. Напарница перерожденного прекрасно осознавала, сколь ветреными бывают люди. И для этого ей совсем не нужно было проживать самостоятельную жизнь. Достаточно было собственного характера змейки и рассказов Эллена, описавших, вероятно, всю его историю до встречи с гримуаром.